прощание, на прощание кроткое прощай. Все твои слова и обещания растворились в облаке, а жаль. Грустная мелодия разлуки, грустная мелодия печаль. Корабликом бумажный за горизонтом тает последняя надежда, последняя любовь. И может быть однажды он к берегу пристанет, и ты сумеешь просто ко мне вернуться вновь. Со мной.